Глава 65. Кадок. Нью-Далин. Пример того, как в Осло происходит деиндустриализация. Те из фабричных зданий, которые не снесли, чтобы заменить их на гладкие, элегантные дизайнерские офисные здания из стекла и стали, были перестроены в телестудии. Рестораны и большие открытые помещения из красного кирпича, где вентиляционные и водопроводные трубы не убраны в стены. Эти помещения охотно снимали разного рода рекламные агентства, желающие продемонстрировать нетрадиционность мышления. Мол, креативность может расцвести не только в дорогих представительных офисах в центре, принадлежащих конкурентам, но и в дешевых промышленных интерьерах. На самом деле помещения в Нью-Далине стоили по меньшей мере столько же, ведь в реальности все рекламные агентства мыслят стандартно, иными словами, следуют моде и взвинчивают цены на то, что модно. Впрочем, владельцы участка, на котором находится закрытая фабрика Кадок, не приняли участия в этой безумной золотой лихорадке. Когда 14 лет назад, после нескольких лет работы в убыток и китайского демпинга на рынке, фабрику наконец закрыли, наследники основателя передрались. Пока они спорили о том, что кому должно отойти, фабрика так и стояла за забором на западном берегу реки Акер, постепенно приходя в полное запустение. Ничто не мешало расти кустарникам и деревьям, и со временем они скрыли здание фабрики от людских глаз. И с учетом всего, большой навесной замок на воротах казался удивительно новым, — подумал Харри. — Перекуси его, — велел Харри полицейскому, стоявшему рядом. Челюсти огромных кусачек прошли сквозь металл легко, как сквозь масло. Перекусив дужки замка с той же скоростью, с какой Харри получил разрешение на обыск. Складывалось впечатление, что у прокурора в Крипос нашлась куча более важных дел, чем выдача ордера, и Харри не успел все объяснить до конца, как у него в руке уже оказался заполненный бланк. Он даже подумал, что в убойном отделе тоже не помешала бы парочка таких же бесцеремонных, живущих в постоянном стрессе прокуроров. В лучах низкого вечернего солнца осколки разбитых стекол в окнах фабрики поблескивали, как зубы. На всем лежал отпечаток заброшенности, присущий только закрытым фабрикам, где все когда-то предназначалось для кипучей, продуктивной деятельности, а теперь не осталось ни души, где все еще звучит эхо ударов железом по железу, криков и ругани потных работяг, пытающихся перекричать грохот машин, но в почерневшие от сажи выбитые окна задувает ветер и колышет паутину с мертвыми насекомыми. На большой двери, ведущей в фабричный цех, замка не было. 5 минут они шли по длинному залу с великолепной акустикой, и казалось, что фабрику не закрыли, а эвакуировали. Инструменты лежали на рабочих местах, стояла готовая к отгрузке палета, нагруженная белыми ведерками с надписью PSG Type 3. На спинке одного из стульев висел синий рабочий халат. Посреди цеха они остановились. В одном углу, примерно на метр от пола, поднималась похожая на маяк кабинка для начальника смены, — подумал Харри. Наверху по всему периметру шла галерея. С одной стороны на нее выходили двери. Столовая и кабинеты администрации, — решил Харри. — С чего начнем? — спросил Харри. — Да как обычно, — ответил Бьёрнхолм и огляделся, — с левого верхнего угла. — Что ищем? — какой-нибудь стол, покрытый синим этернитом. Пятна на штанах были чуть пониже задних карманов. Она не лежала, а сидела на чем-то, свесив ноги. «Если вы начнете снизу, мы с инспектором пойдем наверх», — сказал Харри. «Зачем? Просто будем открывать двери для вас, криминалистов. Обещаем не дрочить. Забавно. Только ничего не трогать». Харри с инспектором, которого он называл так, потому что, едва услышав, забыл его имя, попали по винтовой лестнице, и железные ступеньки загудели у них под ногами. Двери наверху не были заперты, и, как и предполагал Харри, вели они в офисы, откуда вывезли мебель. Гардеробные с выстроившимися в ряд железными шкафчиками, большая общая душевая, но никаких синих пятен. «Как думаешь, что это?» — спросил Харри, входя в столовую. Он указал на узкую дверь с навесным замком в глубине комнаты. «Кладовая для продуктов», — ответил инспектор, уже собиравшийся выходить. Харри подошел к двери. Поцарапал ногтем явно проржавевший замок. «Самая натуральная ржавчина». Повернул его и посмотрел на цилиндр. Там ржавчины не было. «Режь», — приказал Харри. Инспектор сделал, как он велел. И Харри потянул дверь на себя. Инспектор цокнул языком. «Да она фальшивая», — сказал Харри. За дверью не оказалось ни шкафчика для еды, ни другой комнаты, а только еще одна дверь, снабженная солидным замком. Инспектор отложил кусачки в сторону. Харри посмотрел по сторонам и сразу нашел то, что искал. Большой красный огнетушитель на стене столовой не заметить было просто невозможно. Как-то Эйстейн сказал ему, что материал, который делают на фабрике, где работает его отец, легко воспламеняется, и по инструкции курить можно только на улице, у реки. Окурки гасить в воде. Он снял огнетушитель и понес его к двери. Разбежался, прицелился, и металлический цилиндр врезался в дверь, как таран. Дверь подалась там, где был замок, но петли еще держались. Харри повторил атаку. Во все стороны полетели щепки. «В чем дело, черт побери?» — послышался снизу голос Бьорна. С третьей попытки дверь издала беспомощный скрип и открылась. Они уставились в черноту. Темно, хоть глаз кали. «Можно мне фонарик?» — спросил Харри, отложил в сторону огнетушитель и вытер со лба пот. «Спасибо. Жди здесь». Харри вошел в комнату. Пахло аммиаком. Пучок света скользил по стенам. Комната площадью примерно 9 квадратных метров не имела окон. Фонарь осветил черный складной стул, рабочий стол с лампой и компьютером фирмы Dell. На клавиатуре не были повреждены только две буквы «Е» и «Н». Стол светлого дерева девственно чист. Никаких синих пятен. В мусорной корзинке полно обрезков, словно кто-то вырезал картинки. И еще «Даг Бладет», из первой страницы которой что-то вырезали. Харри прочитал заголовок «Над дырой» и понял, что они попали туда, куда нужно. Они на месте. То, что они ищут, здесь. Погиб в лавине. Он машинально осветил фонариком стену над столом и увидел, кроме нескольких синих пятен, всех их. Они висели там, все вместе. Марит Ульсен, Шарлотта Лолле, Боргни Стэм Мюрре, Адели Ветлесон, Элиас Кук, Юсси Колка и Тони Лейке. Харри сосредоточился и попробовал дышать поглубже, чтобы усваивать информацию байт за байтом. Фотографии вырезаны из газет или распечатаны, вероятнее всего, с сайтов новостей в интернете. За исключением фотографии Адели. Сердце Харри стучало глухо и мощно, как басовый барабан, пытаясь перекачать в мозг побольше крови. Ее фото было отпечатано на фотобумаге. Судя по зернистости, снимок могли сделать телеобъективом, а потом сильно увеличить. На фотографии видно боковое стекло автомобиля. На переднем сиденье, которое почему-то все еще в полиэтиленовом чехле, в профиль сидит Адели, и из шеи у нее что-то торчит. Большой нож с блестящей желтой рукояткой. Харри заставил себя отвести глаза. Под фотографиями в ряд развешаны письма. Некоторые распечатаны с компьютера. Харри прочитал начало одного из них. «Все очень просто. Я знаю, кого ты убил. Ты не знаешь, кто я, но знаешь, что мне надо. Деньги. Если нет, то придет злой дядька из полиции. Просто. Не правда ли?» Это было еще не все. Но он не стал читать, а заглянул в самый конец письма. Ни подписи, ни прощальных слов. Инспектор стоял в дверях. Харри услышал, как его рука шарит вдоль стены, а сам он бормочет. «Где-то здесь должен быть выключатель». Харри посветил на синий потолок, на четыре большие трубки ламп дневного света. «Наверное», — сказал он, и вновь стал светить на стену, повыше синих пятен, пока свет фонарика не упал на листок бумаги, прикрепленный справа от фотографий. В мозгу зазвучал сигнал тревоги. Листок оборван с одного края, бумага линованная, и на ней что-то написано в столбик, но другим почерком. «Вот он», — сказал инспектор. Почему-то Харри вдруг подумал о лампе над столом и о синем потолке, и о запахе аммиака, и понял, что чувство тревоги вызвано совсем не бумажкой. «Не надо», — начал Харри. Но было уже поздно. В техническом смысле взрыв этот не был взрывом, но, так будет написано в рапорте, который начальник пожарного наряда подпишет на следующий день, пожаром взрывоподобного характера, вызванным искрой из электропроводки, подсоединенной к емкости с аммиаком, который, в свою очередь, воспламенил ПСГ. Им был выкрашен весь потолок, и на стены нанесены пятна. Харри хватал ртом воздух, хлынувший в помещение. Но одновременно разгорелось и пламя. Голове вдруг стало ужасно жарко. Он на автомате рухнул на колени и провел руками по волосам, пытаясь определить, не загорелись ли они. Когда Харри снова посмотрел по сторонам, горели стены. Хотелось вздохнуть, но он подавил в себе этот рефлекс, встал на ноги. До двери всего 2 метра. Но он должен вынести. Он кинулся к листку, к исчезнувшей страничке из гостевой книги в Ховасхютте. «Отходи!» Инспектор стоял в дверях с огнетушителем под мышкой и шлангом в руке. Как при замедленной съемке, Харри увидел брызнувшую из огнетушителя струю, увидел, как коричневая, золотистая жидкость вырвалась из шланга и ударила в стену, коричневая, хотя вещество должно быть белым, жидкость, хотя ему следовало быть порошкообразным, и прежде чем он пригляделся к пламени, которое вздымалось уже до высоты человеческого роста, и с ревом рвалось к нему с тех мест, куда попадала жидкость, прежде чем почувствовал запах бензина, прежде чем увидел, как пламя спешит по бензиновому ручейку к инспектору, который в шоке стоит в дверном проеме, продолжая жать на пуск. Харри понял, почему огнетушитель, словно на показ, висел на стене в столовой, там, где не заметить его было невозможно, такой красный и новый, будто кричал, чтобы им непременно воспользовались. Плечо Харри смело полицейского, врезавшись в него на уровне живота, и тот под тяжестью ринувшегося вперед старшего инспектора спиной въехал в столовую. Харри оказался сверху. Скользнув под стол, они опрокинули пару стульев. Инспектор, которому не хватало воздуха, яростно жестикулировал и показывал на что-то, по рыбье открывая и закрывая рот. Харри обернулся. Охваченный пламенем, красный огнетушитель с рокотом катился к ним. Шланг распадался на куски. Несло горелой резиной. Харри вскочил, увлекая за собой полицейского. Он тащил его к двери, а в голове безостановочно тикал обратный отсчет времени. Выпихнув шатающегося инспектора из столовой на галерею, Харри толкнул его и сам упал на пол, когда произошло то, что начальник пожарного наряда в своем рапорте назовет взрывом, который выбил окна, и пламя охватило всю столовую. «Моя монтажная, где я делал вырезки, горит. Это показывают и в новостях. Твое дело — служить и защищать, а не ломать и уничтожать, Харри Холле. Так что ты за это заплатишь. А если откажешься, я заберу у тебя то, что тебе дорого. Это делается за секунду. Ты и не догадываешься, насколько легко это сделать».